Но в молодости сердца эластичны, и как их ни сожми, расправляются быстро. Тома незаметно захватили опять помыслы здешнего мира. Что, если он сию минуту пойдет, куда глаза глядят, и таинственно исчезнет для всех? Что, если он уйдет далеко-далеко, в неведомые страны, за моря, и никогда не вернется? Каково-то почувствует себя Бекки тогда. Он вспомнил, как собирался сделаться клоуном в цирке. Но теперь ему было гадко подумать об этом, ибо шутовство и поясничество, и цветное трико в обтяжку показались ему унизительными в такое мгновение, когда его душа воспарила к туманным и величавым высотам романтики. Нет, он пойдет в солдаты и вернется домой через много лет, покрытый ранами и славой. Или еще лучше, уйдет к индейцам, будет охотиться с ними на буйволов, блуждать по тропе войны средь высоких гор и бездорожных прерий Дальнего Запада, и когда-нибудь вернется домой великим индейским вождем, и в сонное летнее утро, ощетинившись перьями, размалеванный, страшный, валится прямо в воскресную школу с диким воинственным кличем, от которого кровь стынет в жилах. Вот выпучат глаза его товарищи, вот будут ему завидовать. Но нет, есть на свете еще более великолепное поприще. Он будет пиратом. Да-да, теперь он ясно видел перед собой свое будущее, озаренное неописуемым блеском. Его имя будет греметь во всем мире, заставляя людей содрогаться от ужаса. Как гордо будет он носиться по бурным морям на длинном, низком, черном корабле «Демон бури» с черным зловещим флагом, развивающимся на носу корабля. И, достигнув вершины славы, он нежданно-негаданно появится в своем старом родном городишке и войдет в церковь, загорелый, обветренный, в черном бархатном камзоле и в таких же штанах, с алой перевязью, в высоких ботфортах, а за поясом у него будут торчать пистолеты, сбоку нож, заржавевший от пролитой крови, на голове у него будет мягкая шляпа с опущенными к низу полями, с развивающимися перьями, в руке черное развернутое знамя, а на знамени череп и скрещенные кости. И с каким восторгом, с каким упоением он услышит, как шепчутся вокруг: «Это Том Сойер, пират, черный мститель испанских морей!» Да, решено. Он окончательно избрал свою дорогу. Он убежит из дому и начнет новую жизнь. Завтра же утром он отправится в путь. Чтобы быть готовым к утру, необходимо приняться за дело сейчас же. Нужно собрать все свое богатство. Неподалеку лежало трухлявое дерево. Том подошел к нему и начал карманным ножом Барлоу копать землю под одним из его концов. Скоро нож наткнулся на какой-то деревянный предмет, и Том по звуку узнал, что внутри пустота. Он сунул туда руку и торжественно произнес заклинание: «Чего тут не было, приди, а что тут есть, останься».